с кострами, разгоняющими подкрадывающийся страх. Это были джунгли Майкла, а дороги назад Дженнифер не знала. Глава 43. Коу Палас в Сан-Франциско стал настоящим сумасшедшим домом, заполненный шумными делегатами со всей страны. На первичных партийных собраниях было выдвинуто 3 кандидатуры на пост президента, но главным из них был Адам Уорнер. Делегаты проголосовали за него единогласно. Наконец-то их партия имела кандидата, которого они могли с гордостью выставить на президентских выборах. У нынешнего президента, лидера оппозиционной партии, был низкий рейтинг. Большинство людей считало, что он не способен справиться с проблемами государства. «Если ты не сядешь в лужу перед камерой во время 6-часового выпуска новостей», — сказал Адаму Стюарт Нидхем, — «считай, что ты стал следующим президентом Соединенных Штатов Америки». После съезда Адам вместе с Нидхемом и другими влиятельными членами партии вылетел на предвыборный митинг в Нью-Йорк. В отеле «Редженси» их встретил Блэр Роумен, директор 2-го по величине в США рекламного агентства. «Блэр будет создавать твой имидж во время предвыборной кампании», — сказал Стюарт. Блэр Роумен усмехнулся. «Вы будете моим 3-м президентом». В самом деле, он не произвел на Адама особого впечатления. «Разрешите мне ознакомить вас с планом работы». Блэр Роумен начал мерить комнату большими шагами. «Мы наводним страну телепередачами, в которых будем представлять вас как человека, способного разрешить проблемы Америки. Так, мистер президент?» «Мистер Роумен, да. Может, повремените называть меня президентом?» Блэр Роумен рассмеялся. «Извините, оговорка. Для меня вы уже в Белом доме. Поверьте мне, я знаю, что с вами можно победить. Иначе бы я не брался за работу. Я слишком богат, чтобы работать за деньги». «Остерегайся людей, утверждающих, что они слишком богаты, чтобы работать за деньги», — подумал Адам. «Мы знаем, что вы способный человек. Теперь надо, чтобы это узнал народ. Если вы посмотрите на подготовленные мною карты, то увидите, что я разделил страну на секции с различными этническими группами. Мы будем отправлять вас в ключевые места, где вы сможете набрать больше всего голосов». Он наклонился к Адаму и заглянул ему в лицо. «Мы очень надеемся на помощь вашей жены. Женские журналы кинутся за интервью о вашей семейной жизни. Мы будем продавать вас, мистер Уорнер». Адам почувствовал раздражение. «Как вы собираетесь это делать?» «Очень просто. Вы наш товар. Мы будем продавать вас так же, как и любой другой товар. Мы...» Адам повернулся к Стюарту Нидхему. «Стюарт, могу я поговорить с вами наедине?» «Конечно». Нидхем обратился к присутствующим. «Давайте-ка устроим перерыв на ужин и соберемся в 9 часов».